Глава 24. 7 лет было Иоасу, когда он стал царем. Он царствовал в Иерусалиме 40 лет. Его мать Цивья, родом из Беэршевы. На протяжении всей жизни Иехаиды Иоас творил дела, угодные Господу. Иехаида дал ему 2 жен, и у него родились сыновья и дочери. Спустя некоторое время Иоас пожелал обновить храм Господень. Он собрал священников и левитов и сказал им: «Ступайте скорее в города Иудеи и соберите со всех израильтян деньги на ежегодный ремонт храма вашего Бога». Но левиты не торопились. Тогда царь позвал их начальника Иехаиду и спросил его: «Почему ты не потребуешь от левитов, чтобы они собрали с Иудеи и Иерусалима подать на содержание шатра завета, которую установили Моисей, раб Господень, и все израильтяне? Ведь сыновья Гафолии нечестивой разорили Божий храм и даже использовали для служения Ваалам святыни Господнего храма». По приказу царя был изготовлен ящик, который поместили на улице у ворот Господнего храма. По Иудее и Иерусалиму было объявлено, что жители должны приносить Господу подать, которую Моисей, раб Божий, наложил на израильтян в пустыне. Все сановники и народ с радостью приносили деньги и опускали их в ящик, пока он не наполнялся. Когда было нужно, чтобы левиты отнесли ящик на проверку царю, или когда они видели, что денег набралось уже много, то приходили царский писец и проверяющий от первосвященника, опорожняли ящик, а затем возвращали его обратно на прежнее место. Так они делали изо дня в день и собрали очень много денег. Царь и Иехаида передали деньги тем, кто проводил работы в Господнем храме, и они наняли каменотесов и плотников, чтобы те обновили храм Господа, и кузнецов и медников, чтобы те ремонтировали храм Господа. Работники принялись за дело, и так начались восстановительные работы. Они вернули Божьему храму его изначальный облик и укрепили его. Когда все было готово, они принесли царю и Иехаиде оставшиеся деньги. На эти средства была изготовлена утварь для Господнего храма, предметы, необходимые для служения и всесожжений, ковши, золотая и серебряная утварь. Пока Иехаида был жив, в Господнем храме регулярно совершались всесожжения. Иехаида состарился и умер, насытившись жизнью, в возрасте 130 лет. Его похоронили в городе Давидовом, рядом с царями, потому что он творил в Израиле добро, служа Богу и его храму. После смерти Иехаиды пришли иудейские сановники поклониться царю. С тех пор он начал слушать их советы. А они, забыв о храме Господа, Бога своих отцов, стали служить деревам Ашеры и идолам. Гнев небесный обрушился на Иудею и Иерусалим за этот грех. Господь посылал к ним пророков, чтобы обратить народ к себе. Пророки предупреждали их, но они не слушали. Дух Господа вошел в Захарию, сына священника Иехаиды. Он предстал перед народом и сказал: «Так говорит Бог, почему вы нарушаете заповеди Господни? Не будет вам ни в чем удачи. Раз вы оставили Господа, то и Он оставит вас». Против Захарии составили заговор, и по приказу царя его забили камнями во дворе Господнего храма. Царь Иоас и не вспомнил о том, как верно служил ему отец Захарии Иехаида, и убил его сына. Умирая, тот сказал: «Пусть Господь увидит и отомстит». В конце того же года против Иоаса выступило арамейское войско. Арамеи напали на Иудею и Иерусалим, перебили всех предводителей народа, а добычу отправили царю Дамаска. Немногочисленно было арамейское войско, но Господь отдал в их руки огромное полчище, ведь иудеи оставили Господа, Бога своих отцов. Так арамеи покарали Иоаса. Когда арамеи, оставив Иоаса всего израненного, отступили, то его приближенные сговорились отомстить ему за смерть сына священника Иехаиды. Они убили его в собственной постели. Иоас умер, его похоронили в городе Давидовом, но не там, где похоронены цари. Заговор против него составили Завад, сын аммонитянки Шимат, и Азават, сын моавитянки Шимрит. О его сыновьях, о множестве его деяний, про обустройство Божьего храма написано в рассказах книги царей. Царем после него стал Амасия, его сын.